Глава 61. Жизнь Аввы Леонтия Киликиинина. Некоторые отцы передавали нам об Авве Леонтии Киликиинине, что он особенно усерден был к службам в обители госпожи нашей Пресвятой Богородицы Марии Новой. 45 лет подвязался он, не отходя от ее храма, весь погруженный в себя самого. Рассказывали нам еще про него, что если приходил к нему бедный слепой, он сам подавал ему милостыню. Если же нищий был зрячий, то клал фалеры или на подставку колонны, или на скамейку, или на ступени храма, и оттуда брал их нищий. Один старец спросил его: «Отчего ты, отец, не подаешь из рук?» «Прости меня, отче», — отвечал Леонтий, — «то не я подаю, но госпожа моя Богородица, питающая меня и их».